Глава 43. Твёрдость Яня Сиасу. «Это хорошо». Линь Хуиин расплылась в улыбке. Маленькая принцесса всё-таки была простой в плане проявления своих чувств. «А как вы сюда попали?» – беспомощно спросил Ван Джен. «Во-первых, позвольте представиться. Я Цянь Сюдье. Наша четвёрка – самая известная команда красавиц в Аслане». Ван Джен не удержался от смеха. «Эй, не смейся! Я говорю на полном серьёзе! Если бы мы участвовали в турнире, у Саламандр не осталось бы и шансов!» «Это точно!» Всё ещё смеясь, ответил Ван Джен. «Пожалуй, правда. Никто не смог бы быть жестоким по отношению к таким милым девушкам». А ты и впрямь умеешь флиртовать? Тогда ничего удивительного, что ты нравишься стольким девушкам сразу!» Ван Джена вдруг резко бросила в пот. «Причём тут это вообще?» Он даже не смог придумать, чем ответить на такое, поэтому решил просто сменить тему. «Мисс Юань, хорошо, что ты тоже пришла. Не хочу надоедать касательно нашего с тобой уговора, но теперь уже очевидно, что Саламандры смогут войти в восьмёрку лучших». Скорее всего, Янь Сиасу звонил именно из-за этого. Должно быть, они оказались в тупике. Разумеется, Ван Джен тоже понимал, что пытаться организовать новый торговый путь без какого-либо опыта в этом деле – весьма сложная задача. К тому же шла бы ещё речь об их родном регионе, было бы хоть как-то проще. Но они же прыгнули сразу на межзвёздный уровень. А это как минимум в два раза больше трудностей. Корпорация KO не обладает соответствующими ресурсами, а солнечная система влиянием. «Не переживай об этом и обращайся ко мне просто по имени. Я уже поговорила с семьёй на эту тему, они очень заинтересовались твоим предложением». «Спасибо большое, но... хотел ещё сказать, что это дело может вызвать недовольство Кашавэнь». Ван Джен решил, что не имеет права не предупредить об этом. Юань Дун рассмеялась. «Ты и впрямь очень интересный человек. И как, по-твоему, я теперь должна поступить после этих слов?» «Если поможешь, буду должен. А нет, пойму. В любом случае, я уже признателен тебе», — ответил Ван Джен. «Но разве можно не испытывать симпатию к такому человеку?» Юань Дун вздохнула. «Не беспокойся, это разные вещи. Наш канцлер – профессионал, и она прекрасно понимает, что участие в этом торговом пути будет полезно для Аслана». На самом деле, данный проект был интересен их стране как в плане получения контроля над рынком, так и в плане возможности улучшить отношения с Дейдарой. Кроме того, клан Юань имел независимость в ведении своего бизнеса, Кашавэнь хоть и премьер-министр, но не имеет права вмешиваться в дела всех семей Аслана. Пока это не вредит благополучию их страны, никто не имеет на это права. Да и она совсем не глупый человек, чтобы поступать так из-за отношений между детьми. Разумеется, клан Юань заинтересовался предложением Ван Джена не только ради получения крошечной прибыли. Как-никак, условия торгового союза Титан нельзя было назвать рациональными. Конечная их цель – Айна. Вне зависимости от того, получится ли всё в итоге у её высочества с Ван Дженом, в будущем она станет их правителем. Несомненно, она не забудет их добрые намерения. Только вот об этой цели не догадывалась даже Юань Дун. Пусть сейчас у власти Кашавэнь, рано или поздно её место займёт Айна. Ни один клан, достигший таких высот, не будет заниматься благотворительностью просто так. Борьба идёт на всех уровнях, и контратака Айна уже получила поддержку со стороны некоторых семей Аслана. Дело же, связанное с торговым союзом Титан, всего лишь мелочь. «Корпорация KO сейчас застряла на планете Ньюкасл Федерации Святой Девы. И как раз, кстати, генерал Цзэлун, который представляет команду от этой страны на SIG, очень хорошо оценил твои действия на последнем испытании. Так что решение этой проблемы — лишь вопрос времени», — вставила слово Оуян Жулю. Это очень удивило Ван Джена, он не ожидал, что эта девушка будет настолько осведомлена. «Большое спасибо. На самом деле, я даже не знал об этом». «Ты благодаришь не того человека. Это Линь Хуиин попросила нас помочь тебе». Ван Джен прикоснулся к макушке головы принцессы. «Малышка, как я могу тебя отблагодарить?» И внезапно в комнате воцарилась полная тишина. Это... Линь Хуиин улыбнулась. «Пригласи меня куда-нибудь покушать, или можно попить дуэтом?» «Почему бы и нет? Давай после окончания SIG вместе погуляем по Монте-Элисо», — ответил Ван Джен. «Ты серьёзно? Я согласна!» — радостно отозвалась принцесса. Остальные просто не могли найти слов, чтобы описать свои эмоции по поводу этого. Цянь Сюйдье потянула Линь Хуиинь в сторону. «Эй, принцесса, почему ты так просто согласилась на это? Ты даёшь ему слишком легко отделаться?» Две другие девушки по-прежнему не могли поверить во всё происходящее. Этот парень назвал принцессу «малышка», а она приняла это как должное. «С ума сойти можно!» А Джан Шаня же тем временем вообще, кажется, парализовала. Да он и впрямь настоящий гуру флирта. Девушки не могли задерживаться здесь надолго. Если бы Линхуэй Ин не настояла на своем, подруги бы вообще ее сюда не пустили. В итоге, когда они ушли, Ван Джен тоже вздохнул с облегчением. Прежде он очень переживал, что его борьба с Кашевейн также обернется проблемами и для корпорации KO, а для такой относительно молодой организации это могло бы быть смертельным ударом. Его друзья, Янь Сиасу и Яцесу, воплощали свои мечты, и им еще только предстоит стать сильными. «Кстати, ты сказал, что на этих SIG будет использоваться устройство CPD. Ага, поэтому-то все остальные отправились на тренировки. Черт, это было моим преимуществом, а теперь каждый сможет совершать пространственные прыжки. Кажется, моя жизнь станет значительно сложнее. Но скорость перемещения благодаря этому устройству будет не такой высокой, как у тебя. Так что наоборот, твое понимание пространства может стать еще большим преимуществом. Как говорится, у любой монеты есть две стороны, главное не упускать свой шанс». Что ж, это хорошая возможность раскрутить бренд корпорации KO. Несмотря на то, что к производству данного устройства теперь причастны и такие страны, как Федерация Ледяных Облаков, это все равно лучшая в своем роде технология на данный момент. Тем временем в Ньюкасле. Дядя Лайи, Мюллер, тоже прибыл. Это был очень обаятельный Леосфинксец, чуть старше 60 лет, и согласился он на это предприятие только из-за просьбы своей племянницы. Все дело в том, что он был не очень высокого мнения о Яне Сиасу. Мюллер повидал за свою жизнь куда больше Лайи, и этот толстяк ему сразу не понравился. Почему? Да потому что ведет он себя как человек, про которых говорят с гнильцом. Не чувствуется в нем твердости. Как бизнесмен с большим опытом он считал, что умеет хорошо разбираться в людях. Но Мюллер уже провел исследование этого проекта, и все в итоге было в порядке, никаких подвохов. Он не знал, как им это удалось, но уважал мнение Лайи. Даже если в итоге у них ничего не получится, плохой опыт тоже опыт. «Губернатор Бош, сколько лет, сколько зим. Ньюкасл теперь выглядит совершенно иначе. Он стал куда лучше». «Хо-хо, вы мне льстите, господин Мюллер. Я уверен, что нам еще очень далеко до уровня Леосфинкса, но мы стараемся». С улыбкой на лице отозвался Бош. «Как Федерация Святой Девы может надеяться когда-нибудь догнать Леосфинкс?» Мюллер проворчался в своих мыслях, но на его лице это не отразилось. «Я уже описывал вам нашу проблему в своих сообщениях, поэтому позвольте перейти сразу к делу. Речь идет об организации нового торгового пути. В этом проекте принимает непосредственное участие моя племянница. Также интерес есть и у всего Леосфинкса в целом. Надеюсь, губернатор Бош сможет оказать содействие в этом вопросе. В наше время молодым так тяжело начинать свое дело». На последних словах Мюллер слегка рассмеялся. В зале заседаний также присутствовали Лайя, Янь Сиасу, Джаспер и Габриэль. Однако было очевидно, что все они второстепенные актеры на этой сцене. «Ха-ха, да, я слышал об этом проекте, но кажется, за ним стоит молодая компания с Земли. Тем не менее, я не могу отказать в услуге старому другу. Как насчет такого? Ньюкасл будет получать 40% прибыли спорта и 20% от общей прибыли торгового пути», — сказал Бош. Молодежь тут же переглянулась. Первоначально он просил 50% от прибыли порта, теперь снизил эту ставку на 10%, однако он все так же просит 20% от общей прибыли, а это чересчур много. Мюллер прервал тишину. «А губернатор, позвольте нам обсудить этот вопрос». «Хе-хе, можете не торопиться. Обдумайте хорошенько, но не забывайте, что положение Ньюкасла в вашем маршруте является основным. Без нас у вас ничего не получится», — ответил Бош и покинул зал заседаний, в котором вновь воцарилась тишина. Мюллер зажег сигарету и заговорил первым. «По сути, он оставил место для торга. Если мы дадим ему 40% от порта и предложим 10% от общей прибыли, эта сделка будет закрыта. Благодаря этому прорыву остальные станут более сговорчивыми». «Разгрызя самую толстую кость, справиться с остальными станет проще. В конце концов, прибыль все еще остается. Что же касается условий соглашения, то можно о них не распространяться. Ньюкасл также предпочитает придерживаться конфиденциальности в таких делах». Все посмотрели на Яни Сиасу, который подумал немного и замотал головой. «Нет, так не пойдет. Мы можем дать Ньюкасл 40% от прибыли порта, но ни 1% от общей прибыли!» Мюллер улыбнулся и стряхнул пепел. «Яни Сиасу, это бизнес. От твоего пендрежа здесь толку не будет. Если бы не Лая, меня бы тут вообще не было. И это уж не говоря о том...» «Дядя!» – перебила его Лая. «Что? Ты не его сторону сейчас должна принимать, девочка!» Мюллер натянул недовольную гримасу. Что с ней вообще случилось? Прежде она была более рассудительной, и никогда бы не влезла в такое убыточное дело. Янь Сиасу, дядя тоже верно говорит. Мы все равно должны чем-то пожертвовать. Решив проблему с Ньюкаслом, дальше станет легче. Продолжила Лайя. Янь Сиасу вновь замотал головой. Нет, если мы закончим с Ньюкаслом на такой ноте, то это заблокирует нам возможность торговаться с остальными. У нас прибыли не хватит. Наш торговый путь не сможет состояться без этого участка, но на таких условиях это все равно не имеет никакого смысла.